По вопросу о ваших условиях я позвоню вам завтра, но не утром, а вечером. При всех обстоятельствах готовьтесь в путь». В трубке щелкнуло, и послышались короткие гудки. Салый схватил проклятый дипломат и вынес его в ванную. Открыл кран, пустил душ и, потирая руки от удовольствия, вернулся в гостиную. «Этот мерзавец дал нам хороший шанс», — сказал он весело. «Мы можем спокойно разговаривать, по крайней мере, с полчаса, пока вы принимаете душ по его указанию. За ваше здоровье». Он поднял свой бокал и осушил его до дна. Волнуясь, как начинающая артистка, Клара позвонила у двери с табличкой «Керекеш Балентне, вдова», в знакомом нам уже доме на улице Валенберга. Зная, что здесь живет старушка, отнюдь не быстрая на ногу, ей так не терпелось, что она нажала кнопку звонка еще раз. «Иду, иду, сейчас иду», — послышался слабый голос за дверью, и в малюсеньком окошечке для посетителей появилась сморщенная физиономия вдовы. «Добрый день, госпожа Керекешне», — как можно любезнее заговорила Клара. «Я к вам по важному делу». «Вы, наверное, от Роберта. Насчет квартиры?» — заинтересовалась вдова. «К сожалению, занято. Вы пришли так неожиданно. Мой жилец еще не съехал». «Я из госстраха. Страхую имущество», — объяснила Клара. «Не угодно ли будет впустить меня? Я могу предложить вам кое-что интересное». Старушка заколебалась. Она еще раз осмотрела через окошечко незваную гостью с головы до пят и, найдя ее достаточно симпатичной, все же решилась. Она отперла дверь и впустила Клару в прихожую. Едва переступив порог, гостья принялась расхваливать убранство квартиры. «Какие у вас прекрасные вещи!» — говорила она. «Вот эта мебель, например, антикварная. Такое теперь не купишь». «Верно, милочка, верно», — качала головой старушка. «Да и мастеров таких теперь нет, все умерли», — продолжала льстить Клара. На самом деле мебель была ветхой и грубой, не имела никакой цены, а все убранство безвкусно и вне всякого стиля. «Должна вам сказать, что это целое состояние». 80-летняя вдова Керекешне чувствовала себя наверху блаженства. «Моему покойному мужу удалось спасти всю мебель во время войны. Я очень ею дорожу и храню по сей день». «Но и кроме нее у вас тут настоящий музей. Сокровище на сокровище». Обходя комнату, Клара рассматривала полки, уставленные посудой и безделушками, потускневшие картины неизвестных художников, потерявшие цвет выщербленные вазы и прочий хлам. «Да-да, это и вправду состояние. Вы страховали когда-нибудь ваше имущество? Заключали договор?» «Что я заключала?» — недослышав, переспросила старушенция. «Я спрашиваю, страховой полис вы подписывали? Такие ценности! Жаль было бы, если бы с ними вдруг что-нибудь случилось». Клара обрушила на собеседницу поток слов. 40 лет я живу здесь, и никогда ничего не случалось», — заверила ее вдова. «Так что вы не беспокойтесь за меня, милочка». «Теперь, знаете, все квартиранты заключают договоры, все без исключения». Клара все больше входила в роль. «И это очень дешево. За 24 форинта в месяц мы предлагаем 16 видов различных услуг». За это время они перешли уже из гостиной в спальню старушки. «Бланки у меня с собой. Можем подписать договор хоть сейчас», — продолжала осаду Клара. «Сколько, вы сказали, надо платить в месяц?» «Всего 24 форинта, пустяки», — почти крикнула Клара в ухо вдовы. «Что ж, тогда давайте заключим». Старушенция с лукавой улыбкой похлопала гостью по руке. «Пусть у меня еще никогда не было договора. А потом вы такая симпатичная, милочка, что я не в силах отказать. Только с одним условием. Вы будете приходить за деньгами каждый месяц сами. С вами так приятно поговорить. Обещаете?» «Обещаю», — выкрикнула Клара, и ей стало немножко стыдно и жаль одинокую вдову. Позвольте тогда мне составить план квартиры и переписать вещи, чтобы приложить их к договору.